Шпинель, казалось, не слушал. Он произнес как бы в воздух. «Комиссар законодательного собрания Сантанакс рассказывает очень много интересных вещей о происшествиях в Сан-Доминго. Вы, кажется, имели отношение к обществу друзей чернокожих?» «Да», — сказал Лавуазье. «Прочтите журнал Сантанакса», — сказал Пинель. «Это даст вам ключ к пониманию событий». Простились. Пинель обещал Лавуазье прислать тетради дневников Сантанакса, написанных по пути из Гаити во Францию. Журнал Сантанакса. Z 1792. Штиль кончился. Колдунья идет под полными парусами. Капитан Боссек повеселел. Жалею, что не вел журнала в течение 8 штилевых дней. Противоречивые чувства сгладились, но события кажутся более грозными. Теперь, когда берега Гаити так далеко, можно считать себя уцелевшим от борьбы столь противоречивых стихий. Вывод один. Нет ни одного сословия, нет ни одного класса в Антильях, которые были бы довольны Францией. Богатые колонисты ненавидят метрополию Сан-Килотов и жаждут возврата королевской власти. Бедные европейцы, французы, испанцы, англичане стремятся лишь к одному — овладеть избирательным правом, чтобы не допустить ни одного закона, который нарушал бы их и без того нарушенные интересы. Мулаты первоначально такие спокойные. После речи Барнавы и безобразий, допущенных Бланш-Ландом и Модьюи, пришли в совершенную ярость. Неудачи первого восстания, внезапный поворот белых, принявших мулатское население в свою среду, потом опять низведение свободных мулатов на степень рабов, все это издергало людей, создало неуверенность в завтрашнем дне и окончательно подорвало доверие к Франции. Не нынче, завтра произойдет самое страшное. Мулаты начнут искать соединение с маронами. Негры ходят на сходки глубокой ночью. Я наблюдал две деревни, которые до утра оказались неживыми. Под утро мужское население вернулось. Где они были? X 1792 год. Кто такой покойный Модьюи? Убитый полковник купил у мулата Тюбала его имение. Мой двоюродный брат Моро де Сен-Мери рассказывает, что человеческая кровь состоит из 128 белых частей у европейцев и 128 черных у негров. Средняя — это 64. Мулат составлен из 64 белых и 64 черных частей. Моро де Сен-Мери говорит, что таково учение великого Франклина. Все прочие племена — квадруны, грифы, актеропы — идут вправо и влево от этой линии, 64 равных части. Если бы Модьюи был жив, я, комиссар законодательного собрания Франции, должен был бы его арестовать. Я не знаю, в каких отношениях Модьюи состоял с мулатом Тюбалом, но тюбаловское имение было в руках Модьюи. За неделю до нашей поездки на борту колдуньи мои агенты выяснили, что табачный домик Модьюи, снесенный бурей, был построен над каменным берегом. Я приказал оцепить дом Модьюи. Я поставил часовых у входа, и когда расчистили почву под табачным домиком Модьюи, то обнаружили большую каменную кладку с выходом на море. Эта каменная кладка, глубокая и древняя, заканчивалась амбразурами в сторону моря, и против них были обнаружены в полутемных нишах 4 английские орудия. Этот преступник Модьюи, очевидно, в уговоре с мулатом Тюбалом, охранял целый английский форт, приютившийся неподалеку от столицы и готовый ежеминутно 4 пушечными жерлами не только раскидать фашины, закрывавшие амбразуры тайного форта, но и каждые 3 минуты выпускать смертоносные ядра против французских кораблей. Погода прекрасная. Пена у кормы и на гребне носовой волны одинакового цвета, значит, еще 3 дня пройдем, не меняя парусов. Птицы давно исчезли, океан без островов, и только изредка марево на горизонте дает впечатление суши. Опрокинутый красный круглый остров с пальмами целый час мучил сегодня матросов, как видение на западе. 4 матроса невернесса заболели. Перед вечерней молитвой на палубе у них наблюдался приступ невероятной болтливости. Ночью они бредили, один другого поранил кухонным ножом. что ждет меня во Франции. А. 1792 год. Чем больше размышляю о протекших 7 месяцах, тем более теряюсь в догадках. В первый месяц я не умел привыкнуть к сияющему небу, к ландшафту, к жизни, которая нисколько не похожа на жизнь Европы. Ночные тени, длинные, прозрачные, необычайно подвижные, пугают решительно всех приезжих. Растения, все превосходящие своей буйностью. Сведения, сообщенные мне перед отъездом господином Бриссо, не подтвердились. Оже считал себя только проводником спорного права. Молодой мулат, красивый, он был больше французом, чем креолом. Он был воспитан в Париже, и обстоятельства вынудили его оставить там свою невесту. Он служил в Германии, знал и посещал многих тамошних людей и принадлежал к обществу друзей черных, в которые ввели его аббат Грегуар, господин Кондорсе и господин Лавуазье. Будучи агентом общества, он, вернувшись в Сан-Доминго, окружил себя надежными мулатами. Он успел собрать около Большой Ривьеры, в 15 милях от Кап, отряд в 300 человек, согласных умереть или победить. Отряд Модюи принудил его укрыться в испанской части острова, там выдали его французскому правосудию. Оже и его 12 товарищей были колесованы на площади перед собором. Кем был бы Оже, оставшись в Париже? Молодой человек с такими блестящими задатками, образованный, живой, оригинальный, он мог бы сделать честь любому министру в Париже, а вместо этого он попал под ножи колесовальной машины, и куски его плоти с брызгами крови разлетелись по площади перед собором, где еще недавно, как святыня, хранилась гробница Христофора Колумба. Как это странно! Древнее карибское население, когда-то при встрече с великим открывателем земель Христофором Колумбом, было обречено этим последним на рабство. Уже Колумб предлагал европейским монархам начать работорговлю, но это было остановлено весьма забавной вещью. Когда один христианский священник долго пытался объяснить караибам новую веру, первые мушкетеры Колумба алчно вытаскивали золото отовсюду. Тогда на помощь неумелому поповскому языку пришли глаза караибов. Они взяли слиток золота, пришли к Колумбу и сказали: «Мы поняли, вот настоящее божество белых людей. Возьмите его, мы ему не поклоняемся». Л. 1792 год. Сегодня легли в дрейф. Паруса не убраны, они висят по мачтам и реям и не шелохнутся. Два креола поют песни на корме. Босек играет в карты с моим помощником. Огромные рыбы появляются по ватерлинии, почти примыкая к обшивке, покрытой раковинами. Никаких птиц. Небо чисто и безоблачно. Солнце злое. Хочется спать. Что представляют собой негры? Англичане ежегодно привозят их в числе 40 тысяч. Они торгуют дешевле французских капитанов. Напрасно думают, что все они одинаковые породы. Негры либерийского побережья совсем не то, что негры слонового берега. Негры слонового берега совсем не то, что эфиопини. В последней партии прибыли австралийцы, сухие, черные люди с небольшими острыми бородками, с суровыми умными глазами и походкой принцев. Креолки заглядывались на них на пристани. Корабль Клеопатра был предметом общего внимания. Почему-то он подошел к порту Акюль, и губернатор никак не хотел мне объяснить причины этой странной остановки. Некоторые племена приносят в Гаити замашки своей страны, они верят в колдунов, которых называют Оби. С. 1792 год. Поймут ли во Франции мой доклад, отпустят ли меня снова с теми полномочиями, каких я хочу просить? На плантации Ноэ я видел очень странного негра. Маленький, худой, с бесконечно грустными глазами, он принадлежал к имению Бреда. Я не помню его местное прозвище, по-французски звали его Туссеном, ибо он родился в День Всех Святых. Я не помню, как завязалась наша беседа. Он спрашивал, как идут дела в Париже. Потом вдруг перешел к вопросу, что дороже, человек, работающий над сахаром, или сахар? Когда я, не поняв вопроса, переспросил, он объяснил: речь идет о том, чтобы французский закон освободил черных и цветных людей. Во Франции говорят, что от этого повысятся цены на сахар, а мы говорим, что мертвый человек и раб дешевле сахара, а живой человек и друг французской свободы может сделать так, что все вещи этого мира станут дешевле. Он со смехом сказал мне: «Бедные люди Парижа не станут есть сахар, если он смочен человеческой кровью». Если так думают многие негры, то они умнее многих французских министров. Что представляют собою нынешние партии в Сан-Доминго? В Сен-Марке собрались самые упорные и самые злые колонисты. Они назвали себя общим собранием французской части Сан-Доминго. Они провели целый ряд решений, по которым декреты национального собрания, присланные из Парижа, принимаются только в том случае, если они одобрены постановлением собрания в Сен-Марке. Однако не все колонисты согласились с этим решением. Те, кто объявил себя сторонником метрополии, надели шапки с белыми бантами, сформировали партию белых помпонов. Противники сформировались также и назвали себя красными помпонами. Началась гражданская война в колонии, положившая отпечатки на все действия колониальных комитетов. Я усматриваю источник больших несчастий для Франции именно в том, что ни одно распоряжение, ни декреты национального собрания и ни одно письмо от легислативы не приходит в Сан-Доминго в своем виде. Все бывает искажено произволом красных помпонов или их тайной организации, которая намерена уничтожить самый признак свободы. Организации, которая пойдет на все, лишь бы сохранить колоссальные барыши, получаемые рабовладением, и уничтожить своих соперников. Я ничего не мог с ними сделать. Последние двусмысленные выступления гражданина Барнавы и письмо господина Бриссо не рассеяли тумана, чтобы облегчить мою задачу. В. 1792 год. Со смутным чувством еду во Францию. Вновь крепчает ветер, трудно писать. Бьют склянки, бегут песчинки в стеклянных часах, слетают узлы за узлами под кормой, еще немного, конец океанскому безлюдью. Во время дрейфа одного матроса подвергли килеванию. Двое опьяненные неопы заклепали пушки шампалами мушкетонов и едва не вызвали возмущение всей команды. Воссек уже не играет в карты. За два дня дрейф он пожелтел. По его приказу произвели обыск у всех матросов. Неопа найдена. Я приказал снести ее ко мне в каюту. На корабле становится противно. Воссек рассказывал историю леопарда. Он смеялся по поводу того, что адвокаты в национальном собрании берутся не за свои дела. Разве могут провинциальные люди, боящиеся переплыть с одного берега Жеронды на другой в лодке, решать вопрос о том, как наказывать матроса громадных океанских 60-пушечных кораблей? «Самое смешное вот что», — сказал Боссек. «Когда господа красные помпоны, самые богатейшие плантаторы севера Гаити, прибыли в Брест на леопарде после побега от ярости мулатов и негров, они первым делом разыграли из себя мучеников свободы. Они жаловались на всех, и прежде всего на людей, остановивших их колониальные зверства. Плантаторы-богачи на леопарде заявили, что губернатор Сан-Доминго Пенье едва выпустил их из гавани, намереваясь пушками обстрелять свои же французские корабли. И так целый месяц корабль «Леопард» именовался спасителем нации, и 83 богатейших буржуа были приняты брестскими моряками как жертвы и спасители свободы. Только приезд двух комиссаров национального собрания выяснил, кто такие эти защитники свободы. Боссек смеялся. Смеялся больше всего не тому, что обманули они легковерных брестских матросов, захотевших на примере «Леопарда» заработать смягчение жестокости морского кодекса. Нет, он смеялся тому, что депутат Гренобля Барнав перепугался, как бы в самом деле экипаж «Леопарда» не оказался революционнее национального собрания. Но он успокоился. Он нашел плантаторов, почти роялистов, и комиссар национального собрания быстро принужден был освободить их из-под ареста и с почетом перевести в Париж. Боссек смеялся, а меня охватила ярость, ибо не только управлять, но даже понимать сложные связи племен, людей и имуществ в колониях невозможно из Парижа. Такой Доклад я сделал легислативе. Дублевая, 1792 год. Разница между матросами. На колдуньи работают негры, французы и голландцы. Голландцы хуже всех. Между матросами, французами и неграми неожиданная дружба. Недавно я слышал собеседование негра Коффи и французского матроса. Кажется, его фамилия Д'Артигойд. Оба говорили о новых и старых законах. Негр рассказывал, что в районе Сан-Доминго при клубе колонистов содержат питомник в 2000 собак, их кормят негрским мясом. — Откуда берут негрское мясо? — спросил Д'Артигойд. — Покупают у негритянок больных детей, — ответил Коффи. — А также отдают на съедение псам провинившихся негров. 2000 собак откармливаются и дрессируются только для одной работы. Они разыскивают бежавших негров. По Черному кодексу бежавший негр приравнивается к вору, ибо он украл у хозяина свою рабочую силу. Д'Артигойд качал головой. Оба они, не видя меня, говорили нелестные вещи по адресу Франции. Д'Артигойд говорил. Матросский кодекс не лучше вашего Черного кодекса. Матросы французского флота такие же рабы. В Париже уже 4-й год заседают купцы и адвокаты, но никому не стало от этого легче. Что король, что купец, что офицер, что адвокат, все равно они все за богатых и за власть имущих. Бедноте всегда живется плохо. Почему легислатива не знает о таких разговорах? Эти разговоры не единичны. Действительно, обращение с матросами чудовищное. Келевание — это обычно страшное наказание, при котором матрос, схваченный канатами с носа и помещенный под килем, не всегда живым вытаскивается на канатах из-под кормы. Самые лучшие пловцы и те говорят, келевание можно выдержать только один раз в жизни. Д'Артигойд выдержал его дважды. По второму разу он лежал на палубе, запихивая обрывки концов к себе в ноздри, пока не остановилось страшное кровотечение. После этого его все-таки били. Я не знаю человека озлобленнее Д'Артигойда. Он никому не верит, на всех смотрит волком. Д. 1792 год. Наконец я узнал, кто этот молодой человек, который едет с нами. Это полицейский агент господина Роллана с фамилией Рош-Марканье. Он был секретарем Камила де Мулена и теперь, имея поручение господина Ролана, занят составлением памфлета под названием «История хищников». Памфлет имеет в виду главным образом Д'Антона, но Ролан хорошо платит за все. Там фигурируют и де Мулен, и Марат, и многие другие. Рош-Марканье производит отвратительные впечатления. Это продавец чужих секретов. Мои впечатления сводятся к тому, что он имел какое-то тайное поручение в Сан-Доминго. Вполне возможно, что и я фигурирую в его секретных донесениях господину Ролану. Что же встретит меня в Париже? Один из участников плавания французского корабля, очевидно, много спустя, ревизуя Сантанакса, пишет на полях его журнала. В явных противоречиях и несовместимостях французских донесений я не в силах разобраться. Пусть время и прозорливость последующих поколений судят Сантанакса и Туссена. Я же по чести и долгу республиканского офицера не осмелюсь произнести своего приговора. Сантанакс прибыл в Париж 21 января 1793 года. Он не застал легислативу, он застал самый разгар конвента. В этот день, по приговору конвента, голова короля Людовика XVI была отрублена гильотиной.